поэтому он считает свое занятие даже нужным и полезным для нормального существования общества. Честно сказать, я не знала, что ему возразить. Кипер вдруг заметил, что он едет по какой-то тенистой улице. Видимо, воспоминания о мудрой миссис Сойко унесли его слишком далеко, и он съехал с шоссе раньше времени. Такого с ним еще не случалось. Теперь он уже точно опоздает на работу. Нужно узнать, что это за городок. Церковь выглядит знакомой. Кажется, за ней нужно свернуть направо. Да, вот и бензоколонка. Он однажды заправлялся здесь. А вот и магазин с мраморной ванной в витрине, в которую вечно льется вода из сверкающего крана. И дальше пожарное депо, из которого в любой момент может вырваться тоскливый вой чужой беды. Дальше скверик с детскими лесенками и замками, стоянка машин. А вот и дом с черепичной крышей, с геранью в подвешенных горшках, с почтовым ящиком, поржавевшим, как сундук с сокровищами, и надпись золотыми буквами «Мистер и миссис Кордоран». Он притормозил, выключил мотор. Сердечное тук-тук-тук заполнило возникшую тишину. Он был здесь раньше два или три раза. Кордораны собирали гостей на Валентинов день и на День Благодарения. Кипер вел себя очень скромно, но никто этого не оценил. Спроси его, где живут кордораны, никогда бы не вспомнил без бумажки. Но, видимо, есть в нас и другая птичья память, способная удерживать тысячи перелетных миль. Что, если в прошлой жизни он был пеликаном? Или длинноногим, горячим фламинго? «Где встретимся вновь?» — спросил он ее, не прерывая полет. «Мадагаскар, Сицилия, Галапагос?» Вообще-то ему было настрого запрещено приезжать к ней домой. И он до сих пор подчинялся запрету. Да и сегодня. Не сам же он приехал сюда. Его привел пернатый инстинкт. А с пернатых какой спрос? Она должна это понять. Он вылез из автомобиля. Пошел к дверям. Дорожка была обсажена электрическими фонариками. Хорошо Роберту. Найдет путь домой в темноте, хоть трезвый, хоть пьяный. Он позвонил. Он услышал шаги. Он подумал, что идущий несет мешок с цементом. Или неудобный ящик. Или страдает от затянувшейся болезни, название которой нельзя отыскать даже в новейших справочниках. Болезни, от которой ступни вот так тяжелеют и шаркают по ковру. Дверь открылась. Долли смотрела на него без всякого удивления, будто ждала. Не улыбнулась, не нахмурилась. Взяла за руку, повела в гостиную, усадила в кресло. Сама села напротив на стул. На ней был синий халатик с рисунком из белых ракушек. Несколько ракушек затвердели и превратились в пуговицы. «Я опоздал к Крогеру, прости», — сказал он. «Дела не пускали». «Но ты ведь могла подождать». Она не отвечала. Сидела смирно, как ученица. Или как подсудимая. Руки на коленях, глаза за очками широко открыты, но смотрит куда-то вдаль. Ему опять стало очень больно от ее красоты. У Полины был пациент, осужденный за нападение на свою возлюбленную. Он изрезал ей лицо. Адвокат говорил, что из ревности. Прокурор спрашивал, из ревности к кому? У возлюбленной преступника больше никого не было. Но Кипер знал, что вовсе не из ревности, а от боли. Возлюбленная до нападения была очень хороша. Он видел фотографии до и после.